Действительно, 5 июня в разгар паники в яицком городке, к которому подошел Фрейман, около 300-400 казаков на круге у Чагана так и решили не сдаваться, а идти к Волге, а оттуда к Москве. Говорили среди казаков и об уходе на Кубань. Их предводитель Иван Иванович Ульянов, по словам одного казака, он по его приказу агитировал в городке других казаков в пользу похода и был схвачен. Пробраться намерение имеет к Волге. А Толь, минуя Черкасское, то есть Черкасск, столицу войска Донского, в Кубань, к живущим там беглым с Дону казакам, называемым некрасовцами. Ульянов, как видно, не прочь был вместе с другими уйти на Кубань, как это сделал Некрасов, сподвижник Булавина, в 1710 году после поражения Третьей крестьянской войны. Но этот план – один из вариантов. Другой – поход в центр Европейской России. Те, кто предлагал такой поход, не без оснований, конечно, рассчитывали поднять на борьбу массы крепостных крестьян. Такая перспектива страшила всех имущих, и Фрейман вдогонку за Ульяновым и другими казаками, которые уже пошли к Волге, выслал ни много ни мало 900 солдат и послушных казаков. По его вести, астраханский губернатор Бекетов направил еще 800 человек конников. По пути казаки, их было до 300 человек, узнали о погоне и, поняв, что им не перебраться через Волгу, разбежались кто куда. Несколько десятков человек схватили около Волги, в том числе атаманов Кирпичникова и Трифонова. В том же июне, в конце месяца, к яицкому городку подошло многотысячное казахское войско, но, узнав о подавлении восстания, откочевало обратно в степь. В Оренбурге шло следствие, допрашивали участников восстания. Фрейман приказал провести перепись непослушной стороны яицкого войска. Вскоре он вернулся в Оренбург, оставив в городке часть солдат во главе с полковником бароном фон Биловым. Местные жители со страхом ждали окончания следствия и репрессий. Яицкие казаки в январе 1772 года изрядно тряхнули власти в своем крае, заставили поволноваться и Петербург. Почти 5 месяцев восставшие контролировали положение на Яике. После поражения попытка части повстанцев прорваться через Волгу в центральные районы не удалась. Но показательно само это стремление опереться на помощь других угнетенных, как и то, что их движение в той или иной мере поддержали или готовы были поддержать другие волжские и донские казаки, часть казахов. Во всяком случае, такие мысли и стремления присутствовали, как и надежды на самозванцев. Богомолова, Рябова и других, которые появлялись один за другим в эти беспокойные годы. Тогда же с места на место переходил Емельян Иванович Пугачев, один из обиженных тяжелой судьбиной, а точнее властями и войсковыми командирами. Он тоже, как и яицкие казаки, мечтает о воле, планирует повести их на Кубань или в иное место, наконец, принимает решение назвать себя третьим императором, надеясь, что на Яике его поддержит, как и вся чернь российская. Беседы с раскольниками на Иргизе, с ереминой курицей на Таловом умете его расчеты как будто подтверждали. Пугачев – император от Яика реки. На Яике, куда судьба забросила Пугачева, он оказался во второй половине ноября 1772 года. Там по-прежнему было неспокойно, царило уныние и отчаяние. Ждали расправ. 17 сентября, примерно за 2 месяца до приезда Пугачева на Яик, следственная комиссия в Оренбурге закончила работу. Ее сентенция, приговор, подлежала утверждению военной коллегии, куда ее и послали. Следователи предлагали 12 человек четвертовать, 47 повесить, 3 отсечь голову, 20 бить плетьми нещадно по казачьему обыкновению, 8 тоже наказать плетьми, обрить бороды и отослать в действующую армию. 53 человека, бежавших в разные места, полагалось, когда их найдут, повесить, а их имущество конфисковать. всех детей мятежничьих,